Последние слова относились к занятию австрийцами земель в Молдавии, о котором Румянцев уже переписывался с Петерсоном. Мы видели, что кроме польских земель взять что-нибудь и у Турции было любимой мыслью Иосифа II. В начале 1774 года в Вене были в блаженном настроении духа. Россия, занятая на Востоке Пугачевым, должна заключить самый невыгодный для себя мир с Портою, какого только могла желать Австрия. И вдруг страшное разочарование. Россия заключает мир самый выгодный, какого только могла желать. Негодование против турок было страшное. Кауниц говорил: «Турки вполне заслужили несчастье, которое их постигло частью своим слабым и глупым ведением войны, частью недостатком доверия к державам, которые, особенно Австрия, желали высвободить их из затруднительного положения. Зачем не потребовали они посредничества Австрии, Англии и Голландии? Каждая из этих держав помогла бы им получить выгоднейшие условия, и мы были бы все довольны. Но этот народ предназначен к погибели, и небольшое, но хорошее войско может когда угодно выгнать турок из Европы». Но если так легко выгнать турок из Европы, то еще легче отобрать у них какую-нибудь землицу. Сами турки не в состоянии вести теперь новой войны. Россия не станет воевать из-за Турции. Король прусский, принявший политический катехизис, не должен сердиться, что на основании этого акта позволяют себе небольшие приобретения, не беспокоя друг друга уведомлениями. Прусский король сам может взять себе где-нибудь что-нибудь, а если возьмет слишком много, Австрия на основании равновесия прибавит к своей доле. Стоит только выбрать какую-нибудь землицу поудобнее, и выбрали Буковину, прилежащую к Трансильвании часть Молдавии, очень выгодную теперь по отношению к новым польским владениям Австрии. Буковина была занята австрийскими войсками, Турция не двигалась. В Петербурге положили ждать, что скажет король прусский, и вообще были очень довольны поступком австрийцев, что видно из письма Екатерины князю Репнину. «А сбывается часто по моему желанию. Вот и цесарцы ссорятся с турками, готовы об заклад биться, что первые битвы будут, а я, руки упираючи в бока, как ферт, сидеть буду и на них погляжу, а в устах везде у меня будут слова «добрые офицы». Оставалось... Франция — всегдашняя заступница за турок, но Франции было теперь не до Буковины. 9 января приехал в Париж новый посланник, князь Иван Сергеевич Борятинский, а в апреле умер король Людовик XV, вследствие чего вышел в отставку герцог Эгильон и был заменен графом Верженом, вызванным из Стокгольма. Борятинский писал, будто новый король Людовик XVI, рассуждая о системе герцога Жуазеля, говорил, что Франция выдерживает много денег на субсидии и пансионы понапрасну. «Какая мне нужда, — говорил король, — что Россия ведет войну с турками, а в Польше делаются конфедерации? И зачем давать субсидии Швеции и Дании? Я все эти лишние расходы сокращу». Известие о Кучук-Кайнарджийском мире произвело страшное впечатление, особенно в министерстве. «Невероятно, — писал Борятинский, — до какой степени простирается здесь зависть к нашим успехам. Находящиеся здесь поляки в великом горе, австрийский посол очень мало оказывает мне откровенности, если что говорит, то в общих, с двойным смыслом выражениях». При настоящем положении Франции Швеция не могла на нее много рассчитывать. В мае месяце Остерман уехал из Стокгольма в Петербург, оставив ведение дел резиденту Стахиеву. В июле на придворном бале Король подошел к Стахееву и сказал, что этим летом он никак не может посетить императрицу, но непременно сделает это в будущем году, о чем никому заранее рассказывать не будет, давая этим знать, что в этом году исполнению его желания помешали другие люди. Король распространился о необходимости свидания с императрицей. «При личном свидании, — говорил он, — я в несколько минут могу сделать больше для утверждения взаимного благополучия обоих дворов, чем министериальная перепискою в продолжении целого года, особенно для уничтожения всяких недоразумений и подозрений, возбуждаемых недоброжелательными людьми и, быть может, некоторыми свойственниками. Горю желанием видеться с императрицей и при этом свидании однажды навсегда закрыть дорогу недоброжелательным внушениям. Мне известны наветы и наущения, которые по поводу последней здешней перемены делались в Петербурге на меня, а здесь мне не петербургский двор. Я в одно ухо впускал, а из другого выпускал. А что касается самой этой перемены, то я решился на нее не прежде, как чины вознамерились согнать сенаторов с их стульев. Я должен отдать справедливость графу Остерману и вам, что вы прилагали всевозможные старания сдержать тогдашнее беспредельное своеволие в трех нижних чинах, но сдержать было иначе нельзя, как тем, что я сделал». По поводу Кучука-Энерджийского мира Стахеев писал: «Чем славнее и выгоднее для нашего двора этот мир, тем неприятнее он здешнему двору и его приверженцам, тем более что французский двор ласкал его надеждою помещение в трактате турецкой гарантии для здешней формы правления, что и было причиной, почему король отложил свое путешествие в Петербург. Французский посол Вержен грозил королю, что если он поедет в Петербург, то этой гарантии не будет».